Глава 29. К населенному пункту Тройбель, в километре от которого, если верить карте, начиналась зона боевых действий, Джек привел машину в 5 часов утра. Расстояние было небольшое, но вот дорога... Не было ни тропы, ни просеки, ни прореженного леса, только сплошной кустарник, потом немного болот и заиленных канав, а потом снова кустарник, кустарник и еще раз кустарник. Пробираясь сквозь эти препятствия, Джек втайне злорадствовал, что уж теперь-то плунжер получит по полной. Едва ли его мешки выдержат такую нагрузку. Однако тот и не думал протестовать и выбрался из мешка, лишь когда Джек остановил машину в зарослях, метрах в 200 от первых домов селения. «Ну что, начальник, прибыли хуртамцы на автобазу?» – спросил плунжер и сладко потянулся. Джек посмотрел на него удивленно. Лицо у плунжера было заспанное. «На какую автобазу, плунжер?» «Да это присказка такая, не обращай внимания». «А ты что, спишь в своем мешке?» «Конечно, а чего еще делать-то?» – удивился тот. «А как ты притормозишь, сразу просыпаюсь». «Ну, а это кочки и все такое. Тебя что, не трясет?» «Да трясет, конечно. Только я привычный. Меня Бенеш бывает за трактором Бином часов по 8 мотал без остановок. Так что я привычный». «И ничего не болит?» – недоверчиво спросил Джек. «Ну, по первости, конечно, задницу по запчастям собирал. И потом по 2 недели валялся, ходить не мог. А потом приспособился. Профессионал я, начальник, по-другому не скажешь». «Я жрать хочу, плунжер. У тебя там баночки с паштетом не завалялось?» «А что, должна заваляться?» «Судя по твоим ухваткам, должна», – сказал Джек, глядя плунжеру в глаза. «Паштета нет, начальник. Я таблетками обхожусь, витаминизированными, глюкозой и все такое. Возьмешь?» «Давай, мне выбирать не приходится». Плунжер сходил к мешку и принес Джеку упаковку детской фруктозы «Ягодка». «Извини, начальник, чая не предложу». «Да я догадывался», – ответил Джек и, разорвав упаковку, одну за другой сживал 3 большие таблетки. Голод как будто бы отступил, и Джек с облегчением перевел дух. Было бы неплохо еще и поспать часов 12, но он понимал, что его приключения пока еще не окончены. «Понравилось, начальник?» «Спасибо, очень вовремя. Что теперь-то будем делать? Какие у тебя планы?» «Планы простые. Тебе нужно на ту сторону, через весь Тройбель». «А тебе?» «А меня дотащи до дороги и отцепишь в кустах. Дальше каждый сам по себе, если только...» «Что только?» «Если только Фогель нас здесь не дожидается». «Так», – произнес Джек и огляделся. Кругом была непроходимая чаща, кроме просеки, что протоптал Грей. «Но и как мы это выясним?» «Не знаю», – пожал плечами плунжер и вздохнул. «Если рванешь через город, они могут не успеть тебя зацепить. Да и зачем им? Мой товар для них важнее, а еще важнее связи с главврачом». «Значит, главврач». «Главврач», – кивнул плунжер. «Но тебе это не нужно. Пронесешься по центральной улице и свободен, если, конечно...» «Что, конечно?» «Если Фогель не задумал твою машинку перехватить, он бы такой красоте сразу нашел применение». Плунжер окинул робота оценивающим взглядом и кивнул. «Да, если у них под рукой окажется пара гранатометов, они о тебе позаботятся». «Могут», – согласился Джек. Он понимал, что плунжер ждет от него дополнительных гарантий собственной безопасности, оттого и пугает. Скорее всего, никакого Фогеля с его бандитами в Тройбеле нет. Но все действительно могло оказаться так, как он говорил. Один выстрел из гранатомета, и хромой Грей в зоне боевых действий станет легкой добычей для самого захудалого лаунч-модуля.